на миссис Бэйн. Об этом знает и доктор, и сам мистер Бэйн. Все это очень прискорбно, но, увы, это факт, с которым необходимо считаться. Ну, понятно, понятно, — прервал адвокат. Я только хотел узнать, входил ли он. Нет, нет, не входил. А говорили ли вы ей, как он пытался подкупить вас, чтобы вы вручили ей лекарство? Ну, разумеется, нет. Почему нет? Для миссис Бэйн это стало бы верной гибелью. Ей ни в коем случае нельзя волноваться. Прекрасно. Мейсон, изучающе с задумчивым видом, взглянул на нее. Ну, а теперь расскажите, как вы заполучили эти деньги. Наш разговор произошел вечером, как раз перед тем, как я в очередной раз собиралась навестить миссис Бэйн. В гостиной неожиданно для меня появился мистер Бэйн и спросил, что я собираюсь делать в связи с моим арестом и судебным разбирательством, то есть стану ли я в судебном порядке требовать материального возмещения, нанесенного мне морального ущерба. Так, что вы ответили ему? Я сказала, что он своими действиями действительно нанес мне моральный ущерб, но обсуждать с ним на этой стадии существо моих претензий к нему я не буду. Это дело адвоката, к которому я собираюсь обратиться в самом ближайшем будущем. Я пришла забрать свои вещи и подменяю по его просьбе сиделку, вот и все. Ну а что, Бэйн? А мистер Бэйн предложил мне найти какой-нибудь взаимовыгодный компромисс, достойный цивилизованных людей. И вы согласились пойти на сделку с ним? Ну, не сразу, разумеется. Мистер Бэйн долго настойчиво убеждал меня согласиться с его условиями. При этом он объяснил мне, что любой адвокат, к которому я обращусь за юридической помощью, затребует, по крайней мере, треть той суммы, которую я запрошу в качестве компенсации за моральный ущерб. На той половину. Сам он, по его словам, совершил глупую ошибку, доверившись частному детективу, который попросту обманул его, убедив в моей виновности. Мистер Бэйн заверил меня, что он всегда с большим уважением относился ко мне, и то, что произошло между нами, всего лишь досадное недоразумение. Ну и о чем вы в конце концов договорились, мистер Мейсон? Я бы не хотела обсуждать с вами этот вопрос. В конце концов, это ведь наше дело. И тем не менее, к какому соглашению вы пришли? Он сказал, что заплатит мне ровно столько, сколько заплатил бы по суду, и в этом случае нашим адвокатам ничего не останется. Он дал мне понять, что если я все же найму адвоката и учиню ему иск, то адвокаты на суде все равно найдут какой-нибудь компромисс, и он заплатит мне деньги, половину из которых заберет себе мой адвокат. Но после этого он чинит мне встречный иск, и мне опять придется нанимать адвоката, гонорар которому съест оставшуюся сумму. И все же, что это за соглашение? Ну, определенное. Соглашение между мной и им. В ваших же интересах рассказать мне все. В ваших же интересах. Могу только сказать, что я получила справедливую денежную компенсацию. Сколько? Мистер Бэйн просил меня ни с кем не обсуждать этот вопрос, и я связан этим обязательством, мистер Мейсон. Что же касается наших с вами проблем, то, по-моему, я достаточно вам заплатила. Я действительно хотела переслать их вам сегодня же. Если бы не ваш неожиданный визит, то завтра утром первым делом сделала бы это. Сколько он вам заплатил? Мистер Мейсон, вы меня извините, но я повторяю, я связана обещанием и не могу обсуждать этот вопрос. Я заплатила вам гонорар и хотела бы получить расписку. И, пожалуйста, давайте закончим на этом. Это деньги Натана Бэйна? Конечно. А откуда же я еще могла их достать? Я имел в виду, вручил ли он вам чек, и вы заходили в банк, получили по чеку, и затем нет-нет, он вручил мне наличными. Вы что-нибудь подписывали? Я подписал, что не имею к нему никаких претензий. Подписку составлял юрист? Не знаю. Напечатана она на машинке, да. На специальном юридическом бланке или обычном листке? На обычном. А вы не знаете, встречался ли он с адвокатом? Не думаю. Нет, не думаю. По-моему, он составил ее сам. Вы получили деньги? Да. Хорошо. А каким образом вы очутились здесь, в Новом Орлеане? Просто взяла и приехала, мистер Мейсон. Я никогда не была в Новом Орлеане. А может быть, мистер Бэйн предложил вам приехать сюда? Мистер Бэйн? С чего бы это? И с чего это вы взяли? Конечно же, нет. А как вы попали именно в эту квартиру? Нелли Конвей смешалась, покраснела, затем взяла себя в руки и твердо сказала: «Знаете что, мистер Мейсон, я больше не собираюсь обсуждать с вами свои личные дела и планы. Разумеется, вам очень я благодарна, вы меня вытащили из очень неприятной передряги, но всему есть предел. Вы были моим адвокатом только по одному делу. И сейчас вы уже не мой адвокат. Я вам заплатила. На этом наши дела заканчиваются. Я не хотела бы быть грубой, но вы кого-нибудь знаете в Новом Орлеане? Нет, никого. И никто не приходил проведать вас? Нет. А где вы были, когда я зашел к вам? Мейсон кивнул головой на дверь. Ой, я просто выскакивал вниз на уголок бросить письмо в почтовый ящик. Кому это письмо? Вам. Я хотела поставить вас в известность, где я нахожусь, и сообщить, что посылаю гонорар. Помните, у вас были какие-то таблетки в небольшом пузырьке с пробкой? Спросил Мейсон. А вы говорите о тех, что мы положили в конверт? Что-что? Что вы с ними сделали?